Вопрос 277. Можно ли воспитать в себе сексуальность? Молодой человек приходит в гости к своей давней любовнице, а та в трауре. Он сгорает желание, предлагает ей заняться любовью. «Как? У меня же сегодня умер муж?» «Ну, хорошо, хорошо. Мы будем все делать медленно и печально». Из непридуманных рассказов. «Можно. Зависит ли это от темперамента? Зависит. Часто сексуальность — врожденное качество. Но сексуальность можно в себе повысить или понизить усилием воли.